Глава 40. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. За прошедшие несколько месяцев очень много изменилось в повседневной жизни нашего таежного поселения. А незадолго до очередного новолетия известия об изменениях в государстве начали поступать с невероятной быстротой. Из всех полученных новостей, что приходили с нашего торгового подворья, а потом записывались в большую книгу учета управы урманного поселения, мы с отцом узнали, что многочисленные армии, теперь уже Российской Республики, несмотря на большие потери, продолжали ожесточенно воевать на фронтах с Германской империей и Австро-Венгрией. Что в Петербурге и других городах назревала напряженная обстановка из-за постоянных перебоев с подвозом продовольствия и ростом цен на все необходимые товары. Что Временное правительство, частично поменявшее летом свой состав и первого главу правительства, так и не выполнило свое обещание народу выйти из затянувшейся войны. Поначалу мы получали свежие новости в основном из различных газет. К ним добавлялись слухи от мелких купцов и разных торговцев, приезжающих на торговое подворье. А также от наших поселян, что сопровождали караваны с продовольствием до ближайших городов, где находились представительства промыслово-охотничьей артели. Кроме того, в одну из поездок в Томск я случайно повстречал Зилинга Карла Оттовича. Мой давнишний знакомый очень сильно удивился, заметив, как я выхожу из пролетки у ресторана, но не стал делать вид, что он меня не знает. Напротив, мы любезно поздоровались, и я пригласил его отобедать в ресторане. Он поначалу отнекивался, ссылаясь на занятость, но когда я сказал, что все расходы в ресторане беру на себя, согласился. После нашей совместной трапезы он пригласил меня в одно интересное место, где познакомил с томскими анархистами. Те, узнав, что у нас все поселение уже давно живет, придерживаясь основ анархизма, стали со мной более открытыми и дружелюбными. А когда я им по памяти процитировал несколько изречений из трудов Бакунина, расчувствовались и пообещали снабжать наше поселение газетами. Так что у меня появился еще один источник получения неискаженных слухами новостей. С начала лета дополнительными новостями нашу поселянскую управу стала обеспечивать служба охраны представительств. Их у нас на тот момент было уже 4. В Томске, в Барнауле, Новониколаевске и Бийске. Бывшие жандармские чины, принятые моим отцом на службу, через своих знакомых в уездной и губернской полиции, а также среди различных служащих во всех властных местах, узнавали для нас такие интересные подробности, о которых стараются никогда не печатать в газетах. Поступающих новостей и слухов было так много, что порой они даже просто противоречили друг другу. Чтобы внести какую-то ясность и понять, что же действительно происходит в стране и в нашем крае, я решил ненадолго съездить в Барнаул и пообщаться со своими старыми знакомыми. В моей душе теплилась надежда, что у них все в полном порядке. В конце мая до нашего таежного поселения дошли страшные вести о произошедшем большом пожаре в Барнауле. Торговцы на различных рынках рассказывали, что выгорело почти 60 кварталов города. В основном это были деревянные столетние строения. Самое плохое было в том, что без крова остались около 20 тысяч человек. Вот эти тяжкие вести и не давали мне повода наведаться в гости к Семену Марковичу и Якову Ефимовичу. Они там поди все загружены делами были. Ведь им-то, наверное, пришлось обеспечивать лекарствами многих пострадавших во время большого пожара. По всем близлежащим уездам и губерниям ходили слухи, что данный пожар в Барнауле устроили боевики из партии эсеров. Яринка быстро собрала мне все необходимое в дорогу на несколько дней. Тесть выделил свою необычную пролетку, а отец отправил со мной своего помощника, Светозара, и двух наших поселянских охотников. Причем настоял, чтобы мы все как следует вооружились, так как нынче на дорогах и трактах вполне могут повстречаться лихие люди. Никто с главой поселения спорить не стал. И ранним утром, за неделю до новолетия, мы вчетвером отправились в Барнаул. Опасения моего отца не оправдались, и мы спокойно доехали до места назначения. Город Барнаул, Томской губернии. Когда наша пролетка остановилась возле входа знакомой горной аптеки, я сразу же заметил трое человек с довольно настороженными лицами, в черной, длиннополой одежде. Они стояли возле самых дверей аптеки и весьма нервно поглядывали в сторону нашей необычной пролетки. По небрежно расстегнутым сюртукам я сразу догадался, что все эти люди в черном вооружены. Я сказал обоим охотникам, чтобы приготовили свое оружие на всякий случай и были настороже. В случае опасности я подам знак. После чего покинул нашу необычную пролетку. День, несмотря на начало осени, выдался довольно жарким, и чтобы не стоять под яркими лучами полуденного солнца, я обратился к самому ближайшему молодому человеку в черных одеяниях. «Подскажи, любезный, Семен Маркович на месте?» Молодой человек в черном очень удивленно посмотрел на меня, но вскоре, справившись со своим внезапным волнением, спросил: «А вы сами-то кто будете? И зачем вам понадобился Семен Маркович?» «Любезный, ты случайно родом не из Одессы будешь? Ибо, насколько я знаю, только в том славном городе любят отвечать вопросом на вопрос». «Я-то, может быть, и из Одессы, но вот кто ты такой, я так и ни разу не услышал». «В таком случае, любезный одессит, сходи и доложи Семену Марковичу, что к нему в гости князь со своими друзьями пожаловал». «Семен Маркович очень занятой человек, и ему нынче не до гостей. Может быть, вы, князь, как-нибудь в другой раз к нему в гости заедете? Не стоит сейчас беспокоить Семена Марковича своим неожиданным визитом. Езжайте лучше отсюда, по добру, по здорову». «Послушай, любезный, я тебя вообще не спрашивал, что мне надобно делать», — уже немного раздраженно сказал я и, добавив жесткости в голосе, продолжил: «Сходи и доложи Семену, как тебе сказано. Иначе...» «Шо иначе?» — вскрикнул занервничавший одессит и демонстративно начал отодвигать в сторону полу своего черного сюртука. Двое напарников, заметив движение руки товарища, также полезли за своим оружием. Не дожидаясь, пока молодой одессит и его товарищи достанут из-под полы оружие, я сразу же подал условный знак своим охотникам, и из пролетки показались два ствола винчестеров, направленные в сторону людей в черных одеяниях, а через несколько мгновений к ним добавился третий ствол Светозара, который целился в моего собеседника из Одессы. «Иначе, любезный, тебя и двух твоих товарищей мои друзья быстро накормят свинцовыми орешками. И я таки не уверен, что вы такое горячее блюдо сможете нормально переварить. Так что ты лучше подумай вот над чем. А стоит ли дальше испытывать мое терпение, особенно когда я еще не сильно осерчал?» Ответить мой собеседник из Одессы не успел, так же, как и вытащить оружие. Неожиданно двери аптеки открылись, и на крыльце появился Семен. Видать, его кто-то из работников аптеки предупредил. «Здравствуйте, князь! Здравствуй, Светозар!» – сразу поздоровался Семен. «Я в окно увидал, как вы подъехали. Что тут у вас происходит?» «И тебе доброго здравия, Семен Маркович. Вот, решил я намедни заглянуть до тебя со своими друзьями, пообщаться, так сказать, по старой памяти. Да вот неожиданное препятствие между нами образовалось, в виде твоего непонятливого товарища из Одессы. Я ведь всего лишь вежливо попросил его сообщить, что к тебе в гости князь со своими друзьями пожаловал. А он надумал меня поучить, что мне нужно делать и куда мне надобно ехать, да еще и за оружие стал хвататься. Глядя на его поведение, остальные двое товарищей тоже за стволами потянулись. Пришлось ему корот сделать. Распустил ты своих людей, Семен Маркович. Совсем они у тебя от рук отбились. Никакого понятия о межпартийном взаимодействии и революционном согласии не имеют. Вот потому-то я стою перед твоей аптекой и думаю, отправить этого умника и двух его сотоварищей навстречу с вашим богом, или же все-таки оставить их для дальнейшей борьбы с мировой и местной буржуазией. Трое товарищей в черных сюртуках от услышанного аж поперхнулись и превратились в некое подобие статуй, не зная, как им действовать дальше, и удивленно переводили свои взгляды со стволов, направленных на них из пролетки, то на меня, то на Семена. «Князь, давайте не будем принимать поспешных решений. Мы же все-таки с вами не враги. Вы же прекрасно знаете, что я всегда рад видеть вас и Святозара у себя в гостях. Да и остальных ваших сопровождающих мы примем, как полагается. Вы пока проходите во внутрь аптеки, там прохладнее, чем на жаркой улице. А я распоряжусь, чтобы за вашей пролеткой присмотрели, да и лошадок, как положено, обиходили. Я отдал распоряжение работникам, и нам уже накрывают стол. После горячего обеда мы с вами сможем спокойно и душевно пообщаться». «Хорошо, Семен Маркович. Будем считать, что возникшее недопонимание между нами и твоими людьми на сегодня исчерпано». Сказав это, я с двумя своими охотниками и Святозаром, не убирая оружие, прошел в помещение аптеки. Внутри небольшого аптечного зала действительно стояла легкая освежающая прохлада, наполненная ароматами лечебных трав и еле заметными запахами каких-то лекарств. Остановившись у приоткрытой створки окна, я вдруг услышал начало разговора Семена с одесситом. «Зяма, откройте мне свои уши и послушайте сюда. Посмотрите по сторонам и скажите мне, как родной маме, вы видите здесь море?» «Сема, я не понял, с чего вдруг полились вопросы за море? Вы таки сами видите, что его тут нет». «Так чего вас, как море, заштормило перед князем? И вы начали устраивать тут полундру. Вы не навоевались у себя на море, так решили устроить для себя небольшую войнушку в Барнауле? Я так и понимаю, что вас троих списали с корабля на берег за слишком явную агитацию на пользу нашей партии. Но почему, скажите мне, вам ни один портовый босяк не объяснил, что Барнаул это таки не Одесса, и здесь живут, к слову сказать, совсем другие люди? То, что вы вчера сняли с себя матросские шмотки и надели лапсердаки, пошитые старым Мойшей, еще совсем не означает, что вы сразу же стали тут уважаемыми людьми. Я даже уже не говорю, за двух ваших дружков лепил с Лонжерона. То, что они таки научились делать старушкам клизмы, давать страдальцам порошки от кашля и даже немножечко умеют пускать к больным кровь, то это вовсе не означает, что они так же хорошо способны пулять из наганов. Вот скажите мне, Зяма, как перед старым Ребе, чем же вам князь не угодил?» «Сема, я вас таки уважаю за то, что вы имеете тут свое дело, но на минуточку перестаю вас понимать. Вы же своими глазами видели, в каком холеном экипаже этот буржуй и эксплуататор со своей охраной в аптеку прикатил. Таких бесшабашных князей надо бы накончать по-быстрому, а не за дружбу с ними разговоры беседовать. Скажите мне честно, Зяма, ваша мудрая мама никогда не говорила, что вы иногда бываете похожи на идиота?» «К чему такие обидные слова, Семен Маркович?» «То не обидные слова, Зиновий Адамович. То я переживаю за ваше душевное состояние и за вашу способность вести партийные дела дальше. Поймите меня правильно, я таки долго живу в этом городе, но еще никогда не встречал человека, кто делает себе мнение о людях по коляске, в которой они приехали. Скажите мне, ежели я однажды проедусь по улицам Барнаула в шикарной карете, и я что, от этого никчемного действия сразу же маркизом стану?» «Семен Маркович, мне непонятны ваши претензии. Ваш гость сам себя обозначил князем, и два свидетеля за это слышали. И вы мне прикажете не верить тому, что прямо тут услышали наши собственные уши?» «Зяма. Князем его прозвали местные анархисты, которых тут побольше наших партийцев. Как мне пояснил наш партийный товарищ, анархисты часто своих лидеров князьями называют, ибо им за анархию поведал сам князь Кропоткин. И я вам больше скажу, Петр Алексеевич для всех анархистов мира как отец родной. Вот только в Гуляйполе главного анархиста Нестора Махно все жители не князем, а на свой манер батькой кличут. И не делайте мне невинные глаза, словно вы первый раз за такое услышали. Вы таки уже 5 лет, как состоите в нашей партии, но я дико удивляюсь за ваше образование. Скажите мне, Зяма, как своему другу детства и партийному товарищу, как вы допустили такое упущение, что ничего не знаете за французскую революцию?» «Не крутите мне пейсы, Семен Маркович. Их давно уже нет. Нам все пейсы еще на флоте обстригли. Скажите честно, «Да чего вы мне вспомнили за французскую революцию, ежели мы с вами говорим за приехавшего князя?» «Так вы сами начали выговаривать за буржуев и эксплуататоров, назвав этими обидными словами моего гостя. Чтобы закрыть пробел в вашем образовании, я и вспомнил за французскую революцию. Слово «буржуи» именно там и появилось. Им называли всех горожан, что имели свои личные дома в городе. Буржуи всегда делали маленький гешефт, они сдавали комнаты приезжим. А теперь подумайте один раз и скажите, как князь может быть буржуем, если он живет в глухом поселении и даже не имеет собственного жилья в городе? И заодно пораскиньте мозгами, кого он в своей деревне может эксплуатировать? Старых ведьм да колдунов? Так что все ваши доводы за приехавшего князя, как за буржуя и эксплуататора, мне даже не интересны. Сёма, вы снова меня дико удивляете. Скажите мне, как аптекарь аптекарю, вы случайно не перегрелись, стоя на солнышке? Причем тут ведьмы и колдуны, за которых вы мне здесь говорите? Да все при том, зяма, что в той деревеньке, кроме князя, ведьм да колдунов, больше никто не проживает. Вы удивитесь еще сильнее, когда узнаете, что ту глухую деревню жители окрестных селений иначе как ведьмовской и не называют, и обходят ее таки десятой дорогой, чтобы не получить себе на голову какого-нибудь проклятия. Дальше я не стал слушать разговор Семена и Одессита, а прошел со своими людьми в жилую половину здания. Обед на 6 человек был просто изумительным. Помимо наваристого борща, на второе нам предложили зажаренного молочного поросенка, нафаршированного рассыпчатой гречневой кашей с чесночком, а на сладкое было несколько видов бисквитов. Хотя сами представители аптеки вкушали жареную картошку и рыбу фиш с гарниром из вареного картофеля, с морковью и свеклой, и все это великолепие было приправлено хреном. Похоже, у Семена Марковича имелись довольно хорошие связи в ближайшем трактире или даже в ресторане, раз он сумел так быстро организовать для гостей и для себя с начальником такой вкусный обед. Как только закончилась наша совместная трапеза в обеденной зале, я от всей души поблагодарил хозяев за превосходный обед и задал свой первый вопрос управляющему аптекой. «Скажи мне, Яков Ефимович, что в вашем городе вообще происходит? Все куда-то спешат, на улицах в центре полно вооруженных людей. У меня складывается такое ощущение, словно ваш город готовится к отражению нападения отборных полчищ германцев». «То не германское нашествие ожидается», — улыбнувшись, сказал управляющий. «Эта новая власть пытается защитить себя от народа, особенно от пострадавших во время большого пожара. А у нас все по-прежнему, князь. Работаем в поте лица и не покладая своих рук. Обеспечиваем, так сказать, всех нуждающихся лекарствами. Вот только с представителями новой власти, решившими устроить тут себе вместо уезда губернию, у нас появились небольшие разногласия». «Понятно. А для решения всех возникших разногласий с новой властью вам на всякий случай понадобились люди с оружием у входа в аптеку. Я все правильно понял, Яков Ефимович?» «Вы всегда все правильно понимаете, князь. Кстати, те трое незнакомцев на улице, что не хотели пускать нас, они хоть надежные люди, мне не показались какими-то чересчур нервными». «То наши партийные товарищи, недавно приехавшие из Одессы. Один из них, тот самый, что с вами на улице разговаривал, друг детства нашего Семена. Так что наш Семочка знает Зиновия Адамовича уже много лет». «Семен Маркович, скажи мне, Яков Ефимович не ошибся? Тот одессит действительно твой друг детства?» «Ну да, вот только зяма не всегда был одесситом. Он родился в Варшаве, мы там закончили одну и ту же гимназию. Потом вместе поступили в Императорский Варшавский университет, на медицинский факультет, где изучали фармакологию. Уже будучи студентами второго курса, мы с ним состояли в социал-демократической студенческой ячейке. По окончании университета меня направили в Барнаул, а Зиновий вместе со своей семьей из Варшавы переехал на постоянное жительство в Одессу. Дальше наши пути дорожки разошлись, хотя мы несколько раз встречались на партийных конференциях за границей». «Понятно, теперь буду знать. Скажите мне, пожалуйста, Яков Ефимович, и Семен Маркович. У меня складывается ощущение, что вы ожидаете вооруженного нападения на вашу аптеку. Такие действия от новой власти вполне можно ожидать. Поэтому мы к нападениям всегда должны быть готовы. Но должны же быть веские причины для нападения. Неужели в вашей аптеке стали делать бомбы? Никаких бомб у нас в аптеке не делают. Нам бы с лекарствами управиться, которых людям надобно все больше и больше. Князь, скажите, пожалуйста, вы разве ничегошеньки не слышали о трагических событиях, произошедших в столице России? Удивленно спросил меня управляющий аптекой. Мы только приехали в город, так что надеемся, что все свежие новости мы узнаем от вас. Я понял вас, князь. В таком случае мне следует вам сообщить неприятную новость о том, что Временное правительство объявило фракцию большевиков изменниками дела революции и германскими шпионами. То, что они сказали глупость, даже местным дворникам объяснять не надо. Но я не услышал от вас истинных причин, из-за чего вдруг все Временное правительство, а также партии кадетов, эсеров и прочих умеренных эсдеков, так ополчились против большевиков. Ведь, насколько мне известно, именно представители перечисленных мною партий входят в данное правительство. Они все ополчились на нашу фракцию из-за июльского восстания в Петрограде, быстро сказал Семен, опередив своего аптекарского начальника. Семен Маркович, погоди, не торопись. Спокойно поясните мне, какое вообще отношение к июльскому восстанию имеют большевики? Как это какое? Удивился Семен. Князь, похоже, вы еще не знаете, но именно наша фракция большевиков организовала в Петрограде многотысячные демонстрации против политики Временного правительства. Все митинги и демонстрации прошли под нашими большевистскими лозунгами. «Долой министров-капиталистов, пора кончать войну и вся власть советам». За это наших товарищей стали расстреливать юнкера и казаки, которых вызвало с фронта Временное правительство, сказал Семен, а потом, посмотрев на мое выражение лица, удивился еще больше и тут же спросил: «Я что-то сказал не так, князь?» «Да все не так, Семен Маркович. Похоже, вам сообщили неверные сведения об июльском восстании, тем самым обманув и тебя, и всех ваших людей в Барнауле. Или что еще хуже, кто-то в вашей фракции большевиков пытается приписать себе чужие заслуги. Я же не зря тебе только что задавал вопрос. Какое вообще отношение к июльскому восстанию имеют большевики? Скажите, Семен Маркович и Яков Ефимович, откуда вы получили сведения о событиях, произошедших в Петербурге? Неделю назад к нам приезжал ответственный товарищ из Московского комитета, начал отвечать Яков Ефимович. Я с ним знаком еще с августовской конференции социал-демократов в Вене. Он с тремя одесскими товарищами, которых вы видели у крыльца аптеки, доставил нам много свежих партийных газет и рассказал всем присутствующим на тайной встрече о восстании, произошедшем в Петрограде. От него же мы все узнали о запрете фракции большевиков и о начавшихся по всем губерниям арестах наших товарищей. Похоже, что приезжавший к вам партийный товарищ из Москвы сам ничего не знал о том, что в действительности произошло в Петербурге. Наслушался где-то различных слухов, а потом рассказал вам наскоро придуманную историю, добавив для правдивости своих слов несколько всем известных фактов. Вы же все равно никак не смогли бы проверить, обманывает он вас или нет. А полуправда порой похуже всякой лжи будет. Князь, вы намекаете на то, что меня и всех моих товарищей обманул представитель нашей социал-демократической партии? Удивленно спросил Семен. Мне незачем намекать, Семен Маркович. Я вам открыто заявляю, что он вас всех обманул. Скажите, приезжавший к вам товарищ из Москвы, какой фракции вашей партии принадлежит? К большевикам или меньшевикам? Мне это неизвестно. Но то, что он из Российской социал-демократической рабочей партии, можете не сомневаться. Я видел его выступающим на партийной конференции. Может быть, Яков Ефимович сможет вам более подробно ответить. Они все-таки знакомы? В какой из фракций состоит сейчас товарищ Роман, мне доподлинно неизвестно. Мы познакомились с ним еще до раскола нашей партии на две самостоятельные фракции. 5 лет назад, на августовской конференции социал-демократов в Вене. Нас познакомил Юлий Осипович Мартов. Тогда мне все понятно. Мартов не только меньшевик, он лидер меньшевистской фракции. Получается, что меньшевики послали к вам, Яков Ефимович, своего человека, которого вы хорошо знаете, и которому поверите на слово. Вот он и высказал вам на собрании придуманную версию о произошедшем восстании. А вы по старой памяти ему поверили, как своему давнему партийному товарищу. «Все может быть. Вполне возможно, что вы правы, князь», – тихо произнес управляющий и ненадолго задумался. «Князь, а вы сами-то знаете, что произошло в столице на самом деле?» – задал вопрос Семен. «Знаю, Семен Маркович. Я совсем недавно побывал в Томске, где встречался с тамошними анархистами. Так вот, среди них были трое участников тех событий в Петербурге. Они получили ранения во время июльского восстания. Они-то мне и рассказали, как все происходило на самом деле и с чего все началось. Интересно было бы послушать версию ваших анархистов о произошедших событиях. Раз есть интерес, то могу и рассказать. Началось все не в Петербурге, как говорил вам гость из Москвы, а с противостояния Нестора Махно и Украинской Центральной Рады. Пока все партии лишь только говорили о необходимости передачи земли крестьянам, анархокоммунисты Нестора Махно изъяли церковные и помещичьи земли в Гуляйпольском районе и передали их селянам. Причем даже помещики получили отдельные земельные наделы. Ибо Нестор Иванович особенно подчеркивал, что нельзя разрушать крепкие селянские хозяйства. Кадетам и эсерам, засевшим в Центральной Раде, раздача земли очень не понравилась. Вот они и сговорились с временным правительством объявить все действия анархокоммунистов незаконными. Анархисты Нестора Махно провели в Гуляйполе и в других городах демонстрации протеста, выдвинув требования: «Долой 10 министров-капиталистов, пора кончать войну и вся власть советам». Как видишь, Семен Маркович, то, что ваш товарищ из Москвы попытался выдать за большевистские лозунги, появилось изначально на Украине и было требованиями анархокоммунистов. Но я, с вашего позволения, продолжу. Временному правительству очень не понравились демонстрации анархистов, и они решили задавить их своей властью. Первым шагом стало изъятие столичными властями ближней усадьбы Бакуниных на Полюстровской набережной Петербурга, в которой располагался главный штаб всех анархистов. Петербуржцы данную усадьбу почему-то называют бывшей дачей Дурново. Но суть не в том. Произошло вооруженное столкновение. В перестрелке был убит лидер анархистов Аснин. А еще один анархист, матрос Железняк, был тяжело ранен. Вот после таких кровавых событий начались многотысячные демонстрации и митинги анархистов в Петербурге. Во время одного из митингов вооруженные анархисты совершили налет на тюрьму Кресты и освободили из застенков шестерых своих соратников, а также представителя вашей партии, редактора большевистской «Окопной правды» Хаустова. Поначалу власти силами полиции пытались разогнать демонстрантов и митингующих, но получили достойный отпор. Начавшееся восстание анархистов поддержали рабочие с многих петербургских заводов, революционные матросы Балтийского флота и первый пулеметный полк. 3 дня длилось вооруженное восстание анархистов в Петербурге, пока временное правительство не решилось отдать приказ казакам и юнкерам стрелять демонстрантов. Вот тогда-то анархисты, приехавшие из Томска в столицу за партийными газетами, и получили свои ранения. «Князь, вы хотите сказать, что большевики вообще не принимали участие в демонстрациях против временного правительства? И наши товарищи не участвовали в июльском восстании?» «Насколько мне известно, из ваших же газет, партия большевиков объявляла о намерении провести мирную демонстрацию в поддержку рабочих. Однако под давлением съезда советов, обвинившего большевиков в организации военного заговора, ваше партийное руководство, не желая противопоставлять себя съезду, отменила свою демонстрацию. Так что, Семен Маркович, в произошедшем июльском восстании принимали участие только лишь красногвардейцы, отряды анархистов, матросы Балтийского флота, первый пулеметный полк и рабочие с заводов, часть из которых действительно были представителями фракции большевиков. По рассказам участников тех кровавых событий, большевиков среди рабочих заводов было не больше трех десятков. Все они были членами рабочих ячеек, и никто из них никогда не состоял в руководстве вашей партии. А теперь вдумайтесь. Отряд в три десятка большевиков и отряды в несколько тысяч анархистов. Так кто же из двух политических партий принес наибольшую пользу для вооруженного восстания в Петербурге? После услышанного подумай, Семен Маркович, стоит ли повторять своим людям слова товарища из Москвы, что именно ваша фракция большевиков организовала в Петрограде многотысячные демонстрации против политики Временного правительства. Да, князь, скажу честно, не ожидал я услышать такой необычный рассказ об июльском восстании. Вы на меня сейчас как ушат холодной воды вылили. Я просто сказал правду, Семен Маркович. Многие люди верят тебе и Якову Ефимовичу. Они внимательно слушают каждое ваше слово. Мне очень не хочется, чтобы вас называли болтунами и обманщиками. Я вас уже много лет знаю и никогда не замечал вранья за вами. Вот потому-то и говорю вам все открыто, по-дружески, как есть. А насчет того, что власти подавили восстание, не переживайте. Думаю, ежели анархисты и большевики объединят свои силы, то они смогут скинуть нынешнее временное правительство и изберут новое, которое будет действовать на благо всех людей. Вот видишь, Семен, вышел из задумчивости управляющий. Даже анархисты понимают, что необходимо объединять все революционные силы в борьбе за правое дело. Жаль, что лидеры нашей социал-демократической партии, разделяющие ее на фракции, не хотят этого понять. Ну что же, будем надеяться, что вскоре все изменится. Благодарю вас, князь, за ваш рассказ.